«Сестра», — после долгого молчания произнесла Даюй. «У меня совсем нет родных. Я одна одинешенька. Уж ты попроси, чтобы меня отвезли на юг и похоронили в родных местах». Даюй снова закрыла глаза. Взволнованная Цзидзюань велела позвать Ливань, но в это время пришла Таньчунь. «Третья барышня!» — воскликнула Цзидзюань. «Вы только поглядите на барышню Линь!» Из глаз служанки покатились слезы. Таньчунь подошла к постели, пощупала руку Даюй, она похолодела. Глаза девушки тоже померкли. Таньчунь и Цзидзюань, плача, велели служанкам принести воду и обмыть Даюй. Тут вошла Ливань, все трое не обмолвились ни словом. Служанки принялись обмывать Даюй, но та вдруг рванулась и закричала: «Баоюй! Баоюй! У тебя...» Тело ее покрылось холодным потом, и она умолкла. Цзидзюань поспешно бросилась к постели, чтобы поддержать ее. Но Даюй мгновенно поникла, тело ее стало холодеть, глаза закатились. Таньчунь и Ливань тотчас же приказали служанкам причесать и обрядить Даюй. Душе ароматной, как нити тончайшей, за ветром пришлось улететь. Прошли ее горести с третью стражей и стали, как сон, далеки. Дыхание Даюй оборвалось как раз в тот момент, когда Бао Чай в паланкине принесли в дом Бао Юя. Цзидзюань и остальные служанки, находившиеся возле Даюй, безудержно рыдали. Ливань и Таньчунь, любившие Даюй, скорбели больше остальных. Надо сказать, что дом, предназначенный для молодых, находился далеко от павильона реки Сяосян. И оттуда ничего не было слышно. Однако в тот момент, когда служанки зарыдали, откуда-то донеслись звуки музыки. Все мгновенно умолкли и стали прислушиваться, но все было тихо. Таньчунь и Ливань вышли со двора и снова прислушались, но не услышали ничего. Только ветер шелестел в зарослях бамбука, да луна освещала каменную ограду. Тотчас же позвали жену Линджи Сяо и попросили ее распорядиться обрядить покойницу, а утром доложить Фэнзе. Зная, что матушка Дзя, госпожа Ван и другие заняты, Дзя Джену предстоит отправиться в путь, а Бао Юй тяжело болен, Фэнзе не хотела сообщать матушке Дзя о смерти Даюй, ибо опасалась, как бы та от волнения не заболела. Фэнзе сама отправилась в сад, придя в павильон реки Сяосян, она тоже всплакнула. Поздоровавшись затем с Ливань и Таньчунь и узнав, что все необходимые приготовления уже сделаны, Фэнзе сказала: «Очень хорошо, но только почему вы не сообщили мне об этом сразу и заставили меня волноваться? Как же мы могли сообщить об этом, если вы были заняты проводами старого господина?» — проговорила Таньчунь. «И все-таки нужно было сказать», — вскричала Фэнзе. «Впрочем, ладно, мне еще нужно пойти к этому несчастью нашего дома. Там хлопот хватит. Придется доложить старой госпоже, что девочка умерла, хотя я боюсь, что это будет для нее тяжелым ударом. Умолчать тоже нельзя. В таком случае действуй так, как требует обстоятельства», — предложила Ливань. «А старой госпоже доложишь, как представится благоприятный момент». Фэнзи кивнула и торопливыми шагами